Хлоп. Перед Чжоу Гошином шлепнулся сизовато-красный буклет. Чжоу Гошен поднял его и быстро просмотрел. От увиденного у него изменился цвет лица. «Общий сбор. Командир, я сказал, общий сбор». У Чжоу Гошина дернулся рот. Он отдал приказ без колебаний. Один из полицейских хотел его о чем-то спросить, но Чжоу Гошен только мотнул головой. Группа полицейских остановилась и провела взглядом уходящего Бэйфэна. Чжоу Гошен почтительно передал обратно буклет мастеру, тот сунул его в карман и Цинь Утянь в сопровождении свиты вышел из бизнес-центра. Все в главном зале выглядели одинаково охреневшими. Что это за буклет? Разве они не приехали по звонку, чтобы поймать этих хулиганов? Почему сейчас они отпустили эту группу людей без разбирательств? Секретарь Чжоу Гошен, эта группа людей совершила насильственные действия в магазине, а вы просто отпустили их. Кто будет компенсировать потери моего магазина? Громко спросил Тан Цзюнь. Извините, этот вопрос выходит за рамки моих полномочий. Я передам его по команде. А ты, Сиагао, догони их и не отставай. Чжоу Гошен покачал головой и быстро ушел в окружении толпы полицейских. Привет, мэр. Мне есть о чем сообщить вам. После того, как он сел в автомобиль, Чжоу Гошен начал говорить по телефону. Вначале ему было трудно, но затем он последовательно рассказал обо всех произошедших событиях, тем самым освободившись от тяжелого бремени. Отдел Министерства контроля боевых искусств буквально встал на уши. Три мастера в сопровождении десятков воинов бросились к месту происшествия, о котором сообщил Сиагао. Глава 267. Битва. Дела воинов решаются воинами, и местная полиция не должно вмешиваться, за исключением случаев, когда происходило убийство. За такого рода события нес ответственность отдел Министерства надзора за боевыми искусствами Цинчина. Понятно, что они работали не за бесплатно, задания, которые они выполняли, оплачивались в соответствии с трудностью поставленной задачи. На этот раз возникло подозрение, что мастер боевых искусств устроил потасовку в финансовом центре. На всякий случай, отдел надзора отправил туда большую часть своих сил. На этот раз мастер был не один, к тому же, никто не убит. «Нужно ли это брать под контроль?» – спросил один из сидящих в машине бойцов отдела. «Жаль, но это так, этот мастер слишком обнаглел. Финансовый центр – это знаковое здание города Цинчен и представляет собой лицо нашего города. К тому же, ничего, связанного с мастерами-воинами, нельзя игнорировать. Во всяком случае, необходимо хотя бы понять цель этого неизвестного мастера», – объяснил другой человек, постарше. Бэйфэн со своими спутниками выехали за пределы города и остановились на краю пустынной земли. Что-то запищало. Послышался звук тормозов. Цинь Утянь со своими сопровождающими остановили машины у края дороги и, распахнув дверцы, вышли. Следом за ними прибыл еще какой-то автомобиль. «Молодой патриарх, к нам присосался какой-то паразит. Он следовал за нами от самого города. Нужно ли его схватить?» Мастер прищурился и посмотрел назад. «Ни к чему. Хотя отдел надзора Цинчина не стоит даже упоминания, нельзя поручиться, что какой-нибудь старый парень не попробует влезть в наши дела. Особенно, если он будет из тех, которые не привыкли к нашему стилю. Не стоит вмешиваться ни в свои дела. Чем меньше хлопот, тем лучше». Цинь Утянь на самом деле не был безрассудным и наглым. Отделы Министерства надзора за боевыми искусствами были распространены по всей стране. Они были достаточно сильны, чтобы раздавить все силы в стране, и об этом следовало помнить. «Мой дорогой брат, ты собираешься драться со мной или нет? Не думай, что я добровольно откажусь выполнить приказание отца, или случайно нанесу тебе серьезную травму. В моих действиях нет ничего плохого». Цинь Утянь презрительно посмотрел на Бэйфэна. Он был недоволен его упорством, поэтому выразился таким способом. Хотя Цинь Утянь достиг только начала врожденного периода, его боевая сила не могла считаться соответствующей достигнутому уровню. Всегда были гении, которые могли совершить скачок, прислонясь к большому дереву, легко наслаждаться прохладой. Семья Цинь была большим толстым деревом, поэтому многие даже не подозревали, сколько методов и приемов боевых искусств были собраны в ее копилке знаний. Хорошая практика по различным методикам позволяла человеку полностью раскрыть свой потенциал. Поэтому, когда практикующий достигал уровня врожденного, возможности его человеческого тела были наиболее близки к естественным. То же самое можно сказать и о боевых искусствах. Практикующий боевые искусства тоже будет более совершенным в использовании своей силы. «Мы не родственники, и у меня нет братьев». Бэйфэн выглядел безразличным, как бы позволяя Циню-Тиню провоцировать его. «Я хочу с тобой кое о чем договориться, пока мы не искалечили друг друга. Разреши мне увести эту женщину. Все равно ведь все, чем ты владеешь, должно перейти ко мне, как от старшего к младшему. Сейчас у тебя несколько женщин, я думаю, ты не будешь возражать». Циню-Тянь при этом указал на Сюань-Юэ и добавил, что его поразило ее очарование. Циню-Тянь был молодым патриархом семьи Цинь в Ючжоу. Сколько и каких женщин он вообще мог видеть за эти годы? Увидев Сюань-Юэ, Циню-Тянь был ошеломлен и теперь хотел ее заполучить. Глядя на Сюань-Юэ, он чувствовал, как его сердце начинает бешено стучать. «Ты хочешь умереть?» Дыхание Бэйфэна стало глубоким и частым, а его ци и кровь стремительно поднялись к небесам. «У-у-у!» В глазах мастеров, которые стояли поблизости от Бэйфэна, потемнело в глазах. Они видели только облака бурлящей энергии и отступили в ужасе. Это какой-то зверь в человеческом облике. Откуда могло бы быть такое огромное количество энергии крови? Тихо произнес один из мастеров. Его собственные жизненные силы, по сравнению с этим заоблачным клокочущим потоком, были как свет светлячка по сравнению с яркой луной. Этот человек достиг уровня врожденного. На этот раз молодой патриарх попал в беду, сказал старший мастер. Такой огромный поток жизненных сил мог иметь только достигший уровня врожденного, а достичь после этого следующей ступени в боевых искусствах чрезвычайно трудно. Физическое тело достигшего врожденных качеств находилось в постоянном сражении, поэтому его защитные качества имели поразительный характер, а сила тела становилась потрясающей. Врожденный воин, который осуществил достижение уровня врожденности в какой-то области, был сильнее, чем воин, который достиг уровня врожденности без специализации. Если бы они действительно вели бой не на жизнь, а на смерть, то воин без специализации просто умер бы от истощения запасов энергии. Но старый мастер был уверен, что победит Циню-Тянь. Будучи молодым патриархом семьи Цинь, он практиковал самые лучшие методики и сильные приемы боевых искусств. Поэтому старый мастер не видел причин, по которым его патриарх потерпел бы неудачу. Битва. Почувствовав давление Бэйфэна, Циню-Тянь импульсом вызвал рост своей энергии. Он, очевидно, имел связь с мировыми энергиями. Его подавляющий импульс заполнил область радиусом около 33 метров. Кучка мастеров медленно попятилась назад. Когда сражаются два врожденных воина, посторонним лучше поберечься, чтобы избежать несчастья. Удар горы. Циню-Тянь высоко поднял руки, и позади него появился призрак горы. Появление призрачной горы сопровождалось звуком, подобным глубокому вздоху. Это был очень старый прием, техника которого канула в лету после окончания боев с демонами. Этот несравненный удар мог раздавить любого демона. Естественно, что Циню-Тянь применил именно его в первую очередь. Этот удар выполнялся с использованием чистой силы и был способен сокрушить любое отвратительное чудовище. Гора, которая возвышалась за Циню-Тянем, была высотой в несколько десятков метров, и было похоже, что она могла сокрушить любого. Бэйфэн не испугался. Он мобилизовал запасы ци и крови, и эти запасы были обширны, как океан. Вскрытые им незадолго до встречи энергетические каналы в руках срезонировали, и энергия в его руках возросла многократно. Его руки стали как бронзовые и излучали интенсивный золотой свет. Он соединил обе руки для удара и сосредоточил энергию в ладонях. Бум! На глазах изумленной толпы маленькое тело Бэйфэна и гора столкнулись. Самонадеянно, он должен был поговорить с молодым патриархом, пока еще был в живых, но теперь он, бесспорно, поражен. В этом мастер не сомневался. Несколько лет назад, когда молодой патриарх бился с непобедимым мастером, этот удар убил того с первого раза. А теперь, когда молодой патриарх уже достиг пика раннего периода врожденности, его удар несоизмеримо вырос по сравнению с силой удара в бою против непобедимого мастера. Этот удар не могли бы выдержать и воины среднего уровня врожденности. Бум! Раздался громкий хлопок, и в стороны разлетелись куски земли и камней. Мастерам пришлось отступить. Немного стремительно, но этого еще недостаточно. Ап! Гора висела в воздухе, опираясь на руки Бэйфэна, а он спокойно смотрел на Циню-Тяня. Несмотря на то, что Циню-Тянь был самоуверенным и наглым, он все-таки, действительно, был безумно сильным. Если бы Бэйфэн не достиг пика среднего уровня врожденности, он не смог бы удержать гору руками. Тогда просто было бы больше хлопот, а теперь для него это был лишь интересный прием в схватке. Теперь Бэйфэн, не стесняясь, применил бокс в форме медведя. Серебристо-белый медведь, высотой более 20 метров, стал виден за спиной Бэйфэна сквозь клубы пыли. От этой картины лица группы мастеров побледнели. От одного взгляда на эту призрачную фигуру в сердцах мастеров возникло чувство беспомощности, а многие из них почувствовали, что дышать стало трудно. Глава 268. Эпохальное приземление. В этот момент Бэйфэн впервые использовал свою настоящую реальную силу. Это было искушение, просто положиться только на свою собственную физическую силу и две разблокированные чудесные руки. Теперь, когда появился образ медведя, все сразу же почувствовали давление. Мастера из сопровождения Цинь Утяня вытаращили от изумления глаза. Именно потому, что эти мастера были достаточно сильны, они были способны понять, какую мощь содержит в себе этот медведь. Черт возьми, впервые за все время лицо Цинь Утяня изменилось. Он явно не ожидал, что Бэйфэн окажется таким сильным. Подняться на небо, опрокинуть землю. Слишком поздно было думать, что возникла смертельная угроза. Волосы на теле Цинь Утяня встали дыбом, а лоб покрылся холодным потом. Раздались крики. Ближайшие помощники наносили разные удары, стараясь изо всех сил задействовать энергию из окружающего мира. Перед Цинь Утянем появилось иллюзорное море, на котором подымались и опадали волны. На поверхности моря один за другим появлялись водовороты. Этот трюк, созданный совместными усилиями мастеров, абсолютно невозможно было остановить. Но схватка еще была не закончена. Цинь Утянь, подобно большой горе, твердо стоял лицом к морю. Плюх! Когда Бэйфэн бросил удерживаемую гору в море, прокатилась высокая волна. Вся вложенная энергия была целиком уничтожена ее высоким всплеском. А Бэйфэн стоял лицом к Цинь Утяню, совершенно невредимый. Здорово. Лицо Бэйфэна было невозмутимым, его руки были подняты перед грудью, а два кулака, соединенные вместе тыльными костяшками пальцев, развеяли направленный на него поток энергии. Раздался рев медведя. Подобно древнему медведю, сошедшему на землю, призванный медведь за спиной Бэйфэна ревел, не останавливаясь. Его рык напоминал раскаты грома. Фронт ударной волны, видимый даже простым глазом, прокатился во все стороны. Пыль, которая поднялась в результате падения горы, мгновенно исчезла под воздействием этой волны. А во, это демон. Молодой человек, по имени Сиагао, сидел в машине на расстоянии нескольких сотен метров от происходящего и скрытно наблюдал за этими людьми. Когда пронеслась ударная волна, Сиагао почувствовал себя плохо. Его будто ударили молотком по голове, а из глаз посыпались искры. Когда он увидел 20-метрового призванного медведя, Сиагао дернулся от испуга и после очередного рева потерял сознание. Группа мастеров в это время тоже вынуждена была отступить на несколько шагов. Они, наконец, поняли, что битву ведут два врожденных. В схватке этих двух воинов они могли быть использованы только, как пушечное мясо. Не преувеличивая, можно сказать, что та волна, которую Бэйфэн рассеял сложенными кулаками, была способна умертвить многих из этих мастеров. Бум! Большие комья земли и крупные камни разлетелись во все стороны, как от взрыва снаряда. Все вокруг покрылось сажей и пылью. В это время Цзинь Цзиден с товарищами, наконец, приблизились к месту стычки. Когда они увидели поднявшееся облако дыма, их первой мыслью была мысль, что здесь взорвали бомбу. Такой громкий звук взрыва, скалы, камни и куски земли, разлетевшиеся по округе, не порождали других идей. «Там кто-то есть», — ужаснулся мастер из группы отдела надзора, он не верил своим глазам. Неужели такой большой выброс мог быть произведен за счет ресурсов энергии одного человека? Бойцы из группы надзора обменялись растерянными взглядами. Как такое вообще возможно? Нифига себе! В дыму были видны очертания двух людей. За одним из них высилась тень огромного медведя. Цзинь Цзиден и его товарищи ужаснулись, когда в покрытой смогом области внезапно до их ушей донесся истошный вопль. Еще несколько мгновений назад мастера из группы Цинь Утяня слепо верили в непобедимость своего молодого патриарха, но теперь, когда появился свирепый гигантский медведь, распространяющий атмосферу ужаса, их вера была поколеблена. Результат столкновения двух врожденных был шокирующим. Образовалась гигантская яма глубиной около 3 метров и шириной 20 метров. Дно ямы было ровным и гладким, как будто его специально обработали. Бэйфэн медленно вытянул перед собой ладонь. Казалось, что его движения очень медленные, но от ладони образовалось давление, от которого не мог укрыться объект предполагаемой атаки. А за медведем возникло странное видение громадной лапы. Лапа была покрыта серебристо-белой шерстью и была очень массивной. Ее черного цвета когти были огромны. Они мерцали холодным блеском. Лапа схватила Циню Теня и подняла его в воздух. Топ, топ, раздался звук шагов. Внутри дыма стал виден силуэт идущего человека. Это должно быть молодой патриарх. Молились в душе мастера, но на душе у них было неспокойно. Этого не может быть. Мастера обомлели, когда опознали в приближающемся человеке Бэйфэна. Молодой патриарх, беспорядочно восклицали мастера, увидев за спиной Бэйфэна стиснутого странной лапой Циню Теня. И это вся сила семьи Цинь, которую ты так безумно направил против меня. Слишком слабо, задал вопрос Бэйфэн, глядя на Циню Теня, который отчаянно боролся, пытаясь освободиться. Казалось, что Бэйфэн говорил сам с собой: «Черт возьми, отпусти меня». Циню Тянь не думал, что Бэйфэн окажется настолько сильным. Он применил свое самое лучшее смертельное оружие, а оно, вопреки его ожиданиям, было легко отбито. «Отпустить тебя? Ты думаешь, что я запугивал тебя в ответ на твои оскорбления?» Бэйфэн ухмыльнулся, и его правая рука начала медленно сжиматься. Сила сжатия лапы, удерживающей Циню Теня, также начала медленно возрастать. «Черт, ты что, хочешь меня убить? Если ты меня убьешь, отец тебя не пощадит». Циню Тянь увидел безразличные глаза Бэйфэна и похолодел. «Молодой господин, отпустите нашего молодого патриарха. Вы сами знаете, что он ваш единокровный брат», — произнес непобедимый мастер, для которого превосходящая сила Бэйфэна стала ясно видна. Глядя, как Бэйфэн сжимает в безжалостной лапе Циню Теня, он ничего другого не мог сделать, кроме как попросить. Бэйфэн не отреагировал и ответил безжизненным голосом: «Я человек, который ненавидит, когда его беспокоит. Если ты встанешь на моем пути, я смету тебя с него. Но если ты посягнешь на людей из моего окружения, я убью тебя. Ты не посмеешь. Когда придет время, отец осудит тебя, хоть ты и его родной сын. Твой финал будет намного хуже, чем мой, куда бы ты ни отправился», — процедил сквозь зубы Циню Тянь, с трудом выдерживая возрастающее давление. «Тогда я подожду здесь». Бэйфэн продолжал спокойно стоять. Он серьезно относился к этой идее, но решил не менять своего мнения относительно семьи. «Плохо», — сказал непобедимый мастер. Он услышал ответ Бэйфэна и резко изменился в лице. Он подал сигнал, и все 10 мастеров объединили свои силы. Теперь они могли противостоять врожденному противнику. Захват дракона. Оседлать журавля. С помощью техники совместного удара 10 человек совместили свои умения в одного, наиболее непобедимого. Две громадные лапы, одна, толстая и прочная, другая, изящная и легкая, появились в воздухе. Толстая лапа с когтями, это дракон, символ силы, устремился в лицо Бэйфэну. Тонкая лапа, как стрела крана, устремилась за медведя к пойманному Циню Теню. Так много мастеров, а у группы из отдела надзора только газы в кишечнике. Целый отдел приехал, чтобы попытаться остановить драку. Цзинь Цзиден с товарищами, которые стояли недалеко от этого места, чувствовал беспомощность. На его глазах группа людей свободно, без натуги, слились в одного, способного удержать эту мощь. Они, играючи, могли расправиться и с ним, и с его товарищами. Глава 269. В чистый Ян демоны не проникнут. В настоящий момент Цзинь Цзиден с товарищами находились на грани краха. Ядро их команды составляли мастер среднего уровня и два мастера нижнего. Теперь, когда они увидели силу этих людей, они пришли в ужас. Худший из этих людей был старшим мастером. «Значит, нам надо вернуться в город», — сказал тихонько Цзинь Цзиден. «Когда городские ворота охватывает пожар, рыбе в пруду приходится плохо, при большом несчастье, малышам трудно уберечься». Особенно страшно становилось, когда он смотрел на человека с длинными волосами. Цзинь Цзиден боялся, что тот снова захочет свести счеты. «Вернемся, когда один из них перервет глотку другому и остановится передохнуть, тут мы и покажем этому мудаку, как безобразничать на нашей территории», — подумал Цзинь Цзиден и решил вернуться и предостеречь своих младших коллег от возможного столкновения с этим человеком. Иначе, никто не сможет их спасти. «Да, брат Цзинь, это разумно, мы уходим», — высказался единственный мастер среднего уровня из их команды. Они еще немного понаблюдали за схваткой и ушли. Здесь было слишком опасно. Настоящий джентльмен не станет надолго оставаться под опасной стеной. Бэйфэн не двигался, наблюдая за двумя когтистыми лапами, приближающимися к нему. Затем он мягко махнул рукой впереди себя, и лапа гигантского медведя в одно мгновение пронеслась перед ним. Ой, две когтистые лапы, сформированные мастерами, были мгновенно сметены. Когтистая лапа гигантского медведя пронеслась по ним, подобно скальпелю опытного ветеринара, кастрирующего животных. Она смела все. Один из мастеров, который казался непобедимым для среднего человека, был уязвим в руках Бэйфена. Не выдержав этого удара, он опрокинулся и отлетел, упав на землю. Ай-ой, эй, ах. Окрестности заполонили звуки ломающихся костей, которые дополнялись криками Цинь-Утяня. Ну, достаточно. Бэйфен разжал руку, и Цинь-Утянь освободился от захвата лапы. Он присел на корточки и посмотрел на Бэйфена с ненавистью. Чмок. Бэйфен легко надавил на область Дантянь Цинь-Утяня, и в воздухе раздался звук пробитого пузыря. Цинь-Утянь застонал и потерял сознание. «Молодой патриарх, ты оставляешь нам молодого патриарха, непригодного к практике!» — закричали мастера, упавшие на землю. Страх проник в их сердца. Бэйфен больше не смотрел на этих людей, он развернулся, чтобы уйти. Стоявшая позади Лин Мэй еще не оправилась от испуга, эта сцена ее шокировала. Бэйфен, в конце концов, оставил в живых Цинь-Утяня, но это не значило, что он надеялся, что Цинь-Утянь станет хорошим. Быть низвергнутым с высоты врожденного мастера до уровня простого человека, такого падения было достаточно, чтобы человек погиб. Закон семьи Цинь был похож на закон джунглей, а Цинь-Утянь, потерявший навыки, приобретенные за счет припасов семьи Цинь, тем самым потерял возможность войти в ядро семьи. В лучшем случае, теперь он будет заниматься деньгами в кругу ущербной аристократической молодежи. Что нам теперь делать? Присутствующие мастера смотрели друг на друга растерянно. Кто бы мог предположить такой результат? Мастера из группы Цинь-Утяня не могли прийти к единому мнению. Единственное, в чем они были единодушны, это то, что для излечения молодого патриарха у семьи Цинь не хватит земных ресурсов. Но больше всего их волновало то, как эту новость воспримут в семье Цинь. У мастеров внутри все холодело от одной мысли о том, что молодой патриарх превратился, как практикующий, в инвалида. И все родные будут думать только о том, как от него отделаться. Может быть, сбежать, но они даже не пытались рассматривать вариант бегства, так как уже давно служили в семье Цинь и хорошо знали скрытую криминальную сущность этой семьи. Один из мастеров осторожно скормил пилюлю Цинь-Утяню. Этот чудодейственный бальзам лечил раны и позволял держать под контролем заживление травм. После этого они сели в машины и отправились домой. После всего произошедшего, Бэйфен не имел желания сопровождать девушек в походе по магазинам, поэтому он проинструктировал Мистика 3, а сам вернулся на виллу. Бэйфен не сожалел об искалеченном Цинь-Утяне. Он, с самого начала не позволял семье Цинь вмешиваться в свою жизнь. Цинь-Утянь сам рискнул вернуть Бэйфена силой в семью, и поэтому Бэйфен относился к стычке с ним, как с посторонним человеком, о котором не стоило упоминать. Когда же его попытались провоцировать когтистой лапой, Бэйфен достал свою лапу и отрубил когти у чужой. А что, однако, внутренне, Бэйфен остро чувствовал, что родные поврежденного Цинь-Утяня не пойдут с ним на мировую, за исключением только случая, когда он признает родство и присоединится к семье Цинь. Во всех остальных случаях, семья Цинь, чтобы наказать его, использует все возможности, вплоть до беззаконных. Обязанности молодого патриарха семьи Цинь были чрезвычайно значимы. Молодой патриарх, используя силу, демонстрировал силу молодого поколения семьи, а также является как бы лицом семьи. То, что Бэйфен изувечил их лидера, было эквивалентно публичной порке без должного уважения к чувствам семьи. Такое невозможно было спустить. «Надеюсь, вы не заставите меня прибегнуть к массовым убийствам». Вспышка холодного света в глазах Бэйфена казалась холоднее льда. Цинь не превосходили его по мощи. В последней стычке, когда он сражался, Бэйфен чувствовал себя бездонным холодным омутом, чья защита являлась пиком среднего периода врожденности. Рука Бэйфена нежно гладила Фэй Цзянь, который вспыхивал солнечными бликами, мягко вращаясь вокруг ладони Бэйфена, точно гибкая юркая рыба. Именно на этого убийцу, как на оружие, полагался Бэйфен, именно Фэй Цзянь решит исход битвы, когда Бэйфен встретится с противником, равным ему по силе. Трехголовая собака находилась во дворе виллы и, прищурив глаза, смотрела на Бэйфена, когда тот перемещал летающий меч. До нее периодически доносилось ощущение холода, и трехголовая собака начинала прятать головы между лап. В 5 часов дня на виллу вернулись Сюань Юэ и Лин Мэй. Они тут же приступили к занятиям. А Бэйфен в это время занимался во дворе перемещением жизненной энергии по телу, занимаясь мягкой культивацией. Вскоре он очистил еще часть кровеносных сосудов, и они стали еще более просторными и упругими. На холодном ветру от тела Бэйфэна шел пар, делая его похожим на небожителя. Тело Бэйфэна успокоилось, дыхание выровнялось, и, похоже, он чувствовал себя на седьмом небе от удовольствия. Разогрев кровеносных сосудов – это очень скрупулезная работа, для выполнения которой необходимо иметь большой запас терпения. Иначе, можно добиться противоположного результата. Сердце Бэйфэна постепенно успокоилось, его разум был пуст, а его мощный дух позволил ему за это время разогреть в два раза больше кровеносных сосудов. Ярко-алая кровь в его сосудах время от времени сверкала золотистыми искрами, которые тут же исчезали. Другой человек принял бы эти искры за иллюзию, но Бэйфэн прекрасно видел их. Жаль только, что золотистые частицы крови содержались в чересчур малой пропорции. Эта золотистая кровь является чрезвычайно чистой и содержит много энергии крови. Возможно, это так называемая плоть Ян, светлая. По мере того, как Бэйфэн изучал и обдумывал увиденное, он пришел к выводу, что ци и кровь, в конечном итоге, когда-нибудь полностью приобретут золотой цвет, а тело достигнет чистой силы Ян, а такое тело не смогут захватить даже 10 000 злых духов. Чистый Ян без Инь – бессмертный небожитель. Чистая Инь без Ян – демоны. Наполовину Ян, наполовину Инь – это человек. В чистый Ян не могли вторгнуться демоны, в чистую Инь не могли войти бессмертные. А вот наполовину темный, наполовину светлый приобретал таинственное свойство созидания. Человеческое тело разделено на две стороны, одна обращена к бессмертным, другая смотрит на демонов. Люди рождались слабыми, а их продолжительность жизни редко составляла более 100 лет, и именно из-за этого люди оказывались в состоянии постичь свою основу, чтобы окрепнуть. И небожители, и демоны от рождения сразу появлялись на свет могучими и сильными. Некоторые семьи располагали богатыми природными ресурсами, но тем не менее они затягивали процесс совершенствования и закалки. Этот процесс зачастую растягивался на тысячелетия, развивая их способности в пределах некой одной сферы деятельности. В противовес им, люди, которые рождались слабыми и жили мало, исключительно быстро за свою короткую жизнь совершали чудо, продвигаясь вперед от уровня к уровню. Чистые ци и кровь считались загадочными и принадлежали только к области боевых искусств. Бэйфэн много об этом не размышлял. Подобное достижение еще слишком далеко для него. Он еще не приблизился к 1/10 000 содержания этих частиц в своей крови, так что чистый Ян находился в далеком будущем. Глава 270. Семья Цинь в замешательстве. Небо было мрачное, а день тоскливый. Толстый слой облаков не пропускал ни одного лучика солнца. И неясно было, то ли это облака, то ли мгла какая. Большинство деревьев на холме, где были расположены другие виллы, в основном, уже потеряли листву. Только несколько великолепных деревьев из вечно зеленых видов стояли по-прежнему зелеными. Гора, где находилась вилла Бэйфэна, резко отличалась от остальных. Деревья здесь стояли пышные, и хотя большая часть листьев на деревьях упала примерно на треть, но они все еще выглядели зелеными. Бэйфэн открыл глаза и залпом выдохнул мутный воздух. Воздух напоминал тот, который обычно бывает в конце практики. Поток попал на большой бутон розы, который резко раскрылся и рассыпал лепестки цветка по поверхности земли. Дыхание Бэйфэна стало ровным и гладким, как полированный камень. К моменту, когда Бэйфэн начал готовить еду, где-то там, вдалеке, в главном зале храма семьи Цинь среди группы других людей стоял патриарх Цинюфа. В зале царило безмолвие. В центре зала на подиуме стоял ряд из 18 стульев, на которых сидели 18 человек среднего и старшего возраста. Несмотря на занятость членов семьи Цинь, составляющие ее ядро бросили все дела и собрались здесь, в этом зале, в полном составе. Одним своим действием противник заставил волноваться всю семью Цинь. Все полагали, что в будущем им предстоит начать тотальную войну. Произошедшее заставило всех поспешно стянуться в семейное ядро для сосредоточения мощи. Простой смертный, попавший в этот зал сейчас, не выжил бы там более минуты. В главном зале находилось 2 или 3 сотни воинов, все они были из семьи Цинь. Ни одного постороннего человека ни из семьи Цинь в зале не было. Самый слабый из этих 300 стоявших воинов был на ниже мастера 3-го уровня, а в переднем ряду воинов стояли 30 старших мастеров. Чуть в стороне, стояли на коленях 10 мастеров, сопровождавших Цинь у теня. Что касается сидевших на стульях 18 человек, то слабейший из них находился на пике среднего уровня врожденности. Они составляли ядро семьи Цинь, которая уже несколько сотен лет правила в Фучжоу. Даже если бы весь персонал отдела надзора в Фучжоу был бы отправлен сюда, они не были бы достойными противниками семьи Цинь. Вы должны знать, что Фучжоу – один из четырех крупнейших городов Китая. Поэтому отдел надзора был, естественно, на самом высоком уровне. Но он, тем не менее, уступал семье Цинь. Цинь Уфа сидел среди 18 верховных мастеров. По его лицу невозможно было понять его настроение. Казалось, что его ни капли не задевает, жив или мертв Цинь Утянь. Бум. Цинь Уфа решил не прикасаться непосредственно руками к провинившимся. Десятиметровой длинной ладонь ударила по стоящим на коленях 10 мастерам, накрыв их полностью. Даже люди, которые сидели вокруг Цинь Уфа, не успели среагировать. Не говоря о тех 10, которые теперь лежали на земле, не издавая стонов. Они просто умерли от хлопка этой ладони. На поверхности остались лежать только их окровавленные трупы, которые находились в отпечатке руки в 10 метров длиной. Мой сын плохо разбирался в жизни, неужели и вы были такими же наивными? Коль скоро мой сын теперь калека, я спрашиваю всех вас, что с этим теперь делать? Цинь Уфа захлестнуло пламя гнева. Казалось, зверь пробудился в нем. Давление силы Цинь Уфа было столь велико, что все люди, находящиеся в главном зале, попадали на колени. Присутствующие в зале, не исключая 17 верховных мастеров, были потрясены. Они не предполагали, что Цинь Уфа настолько силен. До своей гибели 10 мастеров из группы сопровождения Цинь Утяня, не скрывая деталей, рассказали об инциденте, включая провокацию Цинь Уфа в отношении Бэй Фэна. Собственно, все и так полагали, что дело закончится наказанием, поскольку молодой патриарх превратился в инвалида. Две трети присутствующих старейшин считали, что следующим избранным молодым патриархом будет Бэй Фэн. Один из покойных 10 хорошо описал качество Бэй Фэна. Все ожидали, что после встречи Бэй Фэн поймет преимущество возвращения к семье Цинь. Но никто и придумать не мог, что он будет действовать настолько решительно, разрушив способности молодого патриарха. Патриарх, поскольку Цинь Утянь полностью потерял свои способности, титул молодого патриарха должен быть объявлен свободным, чтобы за него могли соревноваться молодые люди, произнес один из стариков, сидящих на подиуме. После паузы, старик продолжил. Кроме того, молодой патриарх полностью выведен из строя этим противником, на что невозможно не ответить. Я решил послать нашу семейную команду безопасности, чтобы они голыми руками прикончили злодея. Люди, стоявшие в зале, перешептывались, особенно радовалось молодое поколение. Все присутствующие считали, что Цинь Утянь подавлял окружающих. Он не допускал никого, чтобы быть единственным в своем роде, и тем самым порождал в людях безнадежное отчаяние. Вдобавок, Цинь Утянь был деспотом, и это вызывало недовольство у многих людей. Теперь Цинь Утянь был устранен, и это радовало слух многих присутствующих. Но еще более важным являлся новый выбор молодого патриарха. «Старейшина, вы слишком нетерпеливы». Цинь Уфа развернулся в сторону говорившего с суровым видом. «Коль скоро молодой патриарх выведен из строя, то почему бы действительно не провести соревнования за титул молодого патриарха? Неужели ты хочешь разрешить стать молодым патриархом случайному человеку?» Глядя на выразительный взгляд Цинь Уфа, Цинь Лэн не испугался, и раз уж начал, то продолжил говорить дальше. «Да, старейшина верно говорит, ни в коем случае нельзя оставить разрушенного сына патриарха, нарушая правила семьи Цинь», перешептывались старейшины, соглашаясь со сказанными словами Цинь Лэн. Несколько старейшин пытались помочь Цинь Уфа продолжить его речь, но их попытка утонула в гуле голосов основной массы. Это была кучка старейшин, которая легко меняла свое мнение. До инцидента они заигрывали с Цинь Утянем и клялись ему в дружбе. Но как только с Цинь Утянем случилось несчастье, как это стадо старейшин тотчас отступило. А причина их колебаний была очень проста. Какой старейшина не обладает молодым потомством? Более того, в этой ситуации многие старейшины начали объединяться, не боясь, что Цинь Уфа с ними потом сведет счеты. Хорошо, ладно. Кажется, вы долго ожидали прихода этого дня. Цинь Уфа безразлично смотрел на присутствующих людей. Если бы не были затронуты интересы семьи, он уже вырезал бы собравшееся стадо музейных экспонатов. «Патриарх, вы сейчас говорите неправильные слова. Ну, во-первых, молодой патриарх теперь не имеет отношения к семейному делу. Во-вторых, раз уж молодой патриарх оказался непригодным, то внутри семьи надо снова спокойно подобрать достойных. Что этому мешает?» — сказал, холодно усмехаясь, Цинь Лэн. «Теперь Цинь Уфа, конечно, не может единолично принимать решения. Чуть больше 10 старейшин уже пришли к такому мнению, за исключением, конечно, самого патриарха. Но с этим он ничего не мог поделать. Жаль, но вас ждет разочарование. Вы все знаете, что мой сын пострадал, но не знаете, что человек, который его искалечил, тоже является моим родным сыном. Если мы начнем новые соревнования за титул молодого патриарха, то тем самым нарушим права правопреемника». Цинь Уфа пустил в ход тяжелую артиллерию. Как от взрыва гранаты, разум у присутствующих разом ослабел. Реальную силу Цинь Утяня вся толпа хорошо знала, вплоть до сидящего на возвышении старика, который не осмеливался что-либо сказать против Цинь Утяня. И вот, такой сильный Цинь Утянь, тем не менее был схвачен и уничтожен как практикующий. Теперь Цинь Уфа говорит, что человек, сделавший Цинь Утяня инвалидом, тоже является его сыном. Старейшины разозлились. «Он, что, держит нас за дураков? Мы кретины. Откуда вдруг вылезло такое совпадение? Он, что, могучий генный источник? Как могли в одно время появиться два выдающихся уникальных гения, и оба от одного отца?» Среди молодежи тоже горячо спорили. Они с трудом дождались падения на бренную землю звезды Цинь Утяня, а тут снова восходит новая, еще более яркая, звезда. Глава 271. Новый метод применения удочки. Пространство в зале казалось застывшим. Сообщение Цинь Уфа нельзя было недооценивать, и толпа разразилась негодованием. Как это может быть? Неужели на протяжении стольких лет никто не знал, что у патриарха был еще один сын? Понятно. Конечно, патриарх хочет потянуть время. Может быть, у него есть способ вылечить Цинь Утяня? Простите, что говорю прямо, но ведь хорошо известно, что молодой патриарх, ваш единственный ребенок, откуда мог появиться еще один сын? Стоявшая до сих пор тишина словно взорвалась, хлынула лавина звуков. С десяток старейшин говорили, перебивая друг друга. Одни спрашивали, другие недоумевали, третьи возмущались. В зале стоял шум. «Эй, вы у меня спрашиваете?» Цинь Уфа с огромным импульсом встал и холодно посмотрел на толпу. Казалось, он слишком великодушен, чтобы решиться возражать своим близким. Группа старейшин остерегалась смотреть на Цинь Уфа. Почувствовав этот огромный импульс, многие люди вспомнили, как человек, стоявший перед ними, в прошлом получил свой титул, и как утка, которой захлестнули шею веревкой, они замолчали. Цинь Уфа обвел взглядом зал и не увидел ни одного человека, который бы осмелился взглянуть на него. Старейшины понимали, что того, кто осмелится высунуть голову, Цинь Уфа уничтожит, как курицу. «Я могу сказать вам, что Утянь, мой второй сын, а Бэй Фэн, мой старший сын. Что касается того, что он именно мой сын, то существует слишком много способов доказать это. На сегодня об этом хватит. Если только врожденные среднего периода не стремятся потерять лицо». Цинь Уфа изложил все это совершенно безучастным голосом, вроде давая всем этим людям надежду, но среди молодого поколения семьи Цинь не было ни одного врожденного, достигшего среднего уровня. Цинь Уфа развернулся и покинул зал. «Великие старейшины, как вы думаете, то, о чем сказал патриарх, соответствует истине?» — спросил Цинь Лэн, седьмой старейшина. «Да, я никогда не слышал, что у патриарха есть еще один сын. Но если это правда, то что, никому из нашего молодого поколения никогда не стать молодым патриархом?» — забеспокоился другой старейшина. «Это как попытаться украсть курицу, в итоге лишь просыпав горсть риса». Он никоим образом старался не оскорбить Цинь Уфа, но не получил от этого никакой пользы. «Откуда я знаю?» Цинь Лэн был смущен, ему хотелось уйти, громко хлопнув дверью. На самом деле, слова Цинь Уфа уже были приняты большинством. Все-таки такие ситуации легко расследуются, сейчас существует много способов легко подтвердить родственные отношения между двумя людьми. Те, кто не хотел примириться с фактами, продолжали говорить. «Не может быть, чтобы Цинь Уфа так улыбнулась удача в жизни». Цинь Лэн вздохнул, закончив эту фразу. Его фигура была уныло сгорбленной, похоже, он в один миг резко состарился. Больше об убийстве Бэй Фэна Цинь Лэн не размышлял. Чем сильнее был молодой патриарх, тем это лучше для семьи. Сила Цинь Утяня была такой же, как у 17 старейшин. И новый человек в битве на жизнь и смерть доказал, что он превзошел старейшин в своей силе наполовину. А если вспомнить, что рассказали мертвые 10 мастеров, то получалось, что Цинь Утянь фактически весь бой пытался освободиться от захвата противника, в результате чего стал инвалидом. Такая сила внушала ужас. На другой день, когда солнце поднялось высоко над землей, Бэй Фэн неторопливо вылез из-под ватного одеяла и встал на ноги. Метод легкого дыхания света Бэй Фэн практиковал до тех пор, пока не достиг пика. Теперь его выполнение уже не давало результата. Поскольку невозможно было поглощать фиолетовый свет, как раньше, Бэй Фэну незачем было вставать в такую рань. К этому времени Линь Мэй уже приехала и приступила к обучению. Она не ожидала, но собака оказалась настолько умной и ничего не забывала из полученного материала. Это облегчало процесс обучения для Линь Мэй. Мип, маленькая лиса вспрыгнула на плечи Бэй Фэна и нежно потерлась мордочкой о его щеку. Бэй Фэн улыбнулся. Ему нравилась такая жизнь, когда шаг за шагом укрепляешься и улучшаешь условия жизни себе и своим близким. «Сегодня хороший день, надо попытаться увидеть, что еще скрыто в озере», — сказал Бэй Фэн и, прихватив маленькую лису, пошел по направлению к озеру. Поверхность небольшого озера была покрыта слоем тумана, как у горячего источника, но вода в озере была холодной. Бэй Фэн вытянул свою тутовую удочку, прицепил на крючок кусок мяса снежного дракона, размером с куриное яйцо, и забросил в темную воду в середине озера. Эта тутовая удочка с прозрачной леской выглядела очень заурядной, а катушка, закрепленная на ней, очень древней. Прозрачная тонкая леска казалась слабой, и ко всей этой удочке вместе с ее непритязательной снастью незнающему человеку можно было бы отнестись пренебрежительно. Но то, что казалось хрупким, на самом деле было прочнее проволоки в 10 000 раз. Плюх. Наживка описала в воздухе параболическую кривую и упала в центре озера. Бэй Фэн уселся на большой холодный камень и начал терпеливо ждать. Маленькая лиса попыталась посидеть рядом, а потом ей наскучило, и она убежала по своим делам в лес. Привлеченные запахом мяса дракона несколько 4-5 метровых рыб начали кружиться вокруг места, где был заброшен крючок. От нечего делать, Бэй Фэн начал вливать энергию в удилище. И вскоре вид тонкой рыболовной лески начал изменяться. Блестящая, как жемчуг, рыболовная леска, со скоростью, видимой невооруженным глазом, начала краснеть. Казалось, что леска внутри была полой, а безграничные силы Бэй Фэна продолжали вливаться внутрь лески, отчего леска стала приобретать красный цвет. В голову Бэй Фэну пришел такой весьма необычный опыт, и в результате это оказалось более глубоким способом использования жизненных сил. Надо же! Культивирование ци и крови при помощи лески. Леска оказалась своеобразной областью, где можно было сделать свою ци и кровь сильно уплотненной, и тем самым ее невозможно было разрушить. В своем теле Бэй Фэн еще не достиг такого уровня, и только использование рыболовной лески помогло ему достичь области, где раскрылись удивительные возможности его ци и крови. Какая неожиданная мысль пришла мне в голову, но я нашел еще один способ применения удочки, сказал Бэй Фэн, не открывая глаз и успокаиваясь. Не было видно, чтобы Бэй Фэн двигался, но леска двигалась, подобно живой. Она то провисала, то становилась вытянутой в струну. Казалось, что из мягкой нити натурального шелка она превращается в твердую металлическую проволоку. Леска контролировалась жизненными силами Бэй Фэна. Она легко обмоталась вокруг длинного тела большой рыбы. Несколько больших рыб, обмотанных леской, в один миг были рассечены на бесчисленное количество ломтиков. Часть водной территории окрасилась кровью рыб, отчего травоядные рыбы не осмеливались приблизиться к этому месту. Рыболовная леска в руках Бэй Фэна в одно мгновение превратилась в орудие убийства. Любая рыба, которая приближалась ближе 2 метров к леске, становилась мишенью охоты Бэй Фэна. Однако эта поистине атмосфера убийства над поверхностью воды не привлекла ни одной демонической рыбы. Бэй Фэн не был озабочен выловом рыбы. Он целиком был занят освоением нового способа применения удочки. Процесс еще не был отработан до автоматизма, и он мог сразить цель только в радиусе 2 метров от крючка. Но Бэй Фэн верил, что это временно, и нужно тренироваться. Он считал, что со временем сможет делать при помощи лески все, что захочет. Придав рыболовной леске твердость стали, он получил в руки тайное сильное оружие. Общепринято считать, что у рыболовной лески не может быть режущих свойств, так она тонкая и слабая. Но если ей придать бесподобную прочность, то останется лишь придать ей скорость. Тогда леска превратится в чрезвычайно опасное острое оружие. Глава 272. Совершенствование ци в леске. После этих упражнений Бэй Фэн свободно управлял режущей кромкой лески по ходу движения вперед, но, к сожалению, Он еще не мог выполнить режущее действие при движении лески назад. Да, боевая сила этой удочки не меньше, чем у Фэйцзяна. Пробормотал Бэйфэн и решил использовать удочку для дальних атак, а летающий меч – для близких. Таким образом, он становился непобедимым. Вблизи поверхности озера появилась черного цвета демоническая рыба, выглядевшая, как уродливая змея. Эта рыба-змея не имела чешуи, все ее тело было покрыто темно-серыми и черными пятнами. Ее пасть была полна острых зубов. Рыба была 2 метра в длину и имела цилиндрическую форму тела, в отличие от плоской, как у обычной рыбы. Эта пресноводная рыба со странным телосложением была демоническим зверем. Сейчас эта рыба направлялась к красному пятну крови в воде. Ее пасть непрерывно открывалась и закрывалась, и было похоже, что таким образом она определяет в озере место с кровью. Ее глаза цвета крови выглядели ужасающе. Бэйфэн управлял леской со скоростью молнии. Не успела рыба приблизиться к крючку, как ее охватили десятки витков лески. Один рывок, и тело демонического зверя, разрезанное на куски, начало опускаться на дно озера. Рука Бэйфэна, удерживающая удочку, резко дрогнула. Рыболовный крючок все прыгал и прыгал в озерной воде, пока Бэйфэн не поднял его в воздух и не подтянул к концу удилища. Кроваво-красный цвет лески постепенно начал бледнеть, пока не приобрел изысканно белый блестящий цвет. Ци и кровь из лески вернулись в тело Бэйфэна и принесли ощущение активности. Это ощущение несколько раз пробежало по всему организму, после чего исчезло, оставив Бэйфэна немного разочарованным. Он покачал головой, отгоняя подальше мысль о продолжении совершенствования Ци при помощи лески. Он подумал, чтобы добиться желаемого результата, все-таки следует возвратиться к этому опыту попозже. Главное, что у него имеется удочка, и он придумал еще один легкий способ совершенствования Ци и крови при помощи рыболовной лески. Мип. Эта маленькая лисица прибежала обратно. У нее на теле были капельки росы, и когда она подбежала к Бэйфэну и встряхнулась, он тоже стал мокрым. В когтях ее лапы был свернутый лист, внутри которого был плод красного цвета, размером с большой палец ноги. Мип. Маленькая лиса положила лист с плодом на землю и подтолкнула его к Бэйфэну, предлагая съесть его. Бэйфэн погладил маленькую лису по голове и, взяв в руки плод, поднес его к своему рту. Маленькая лиса внимательно следила за его реакцией. На вкус этот плод был весьма неплох, он нес нежный аромат, а мякоть слегка напоминала жидкую кашу из пшена. Этот плод, тем не менее, был уникальным. Пожалуй, у него была невысокая питательная ценность, но тем не менее это был удивительный плод. Бэйфэн усадил маленькую лису себе на плечо и спрятал удочку. Тепло от его жизненной энергии позволило быстро высохнуть меху лисы. После того, как Бэйфэн ушел с берега, темная вода в центре озера заколыхалась, и появилась 3-метровая голова. Ее глаза осмотрели окрестности, после чего она снова опустилась в глубины озера. Вернувшись на виллу, Бэйфэн отправился на кухню готовить еду, а маленькая лиса осталась ждать снаружи. Маленькая лиса, за исключением своего уникального природного навыка, в остальном была совершенно обычной лисой. И, конечно, не могла употреблять в пищу мясо снежного дракона, в котором для нее содержалось слишком много ци и крови. В старом доме у подножья горы Сишень раздался протяжный звук, который быстро распространился во все стороны. Звук давил на тех, кто его слышал, и казалось, что на руках и ногах у них появляются оковы. Это голос главы семьи. С равнодушным видом Учжунсин прислушался к своим ощущениям, а затем пришел в восторг. Сейчас глава семьи достиг уровня врожденности. Великолепно, семья Не, наконец, имеет своего врожденного, который стоит во главе семьи. Нехай крутился, как белка в колесе, в делах семейного хозяйства. Их давний враг, содержатель горного притона, достиг уровня врожденного, и за небольшой промежуток времени после этого начал захватывать имущество семьи Не. Теперь же, когда глава семьи не сам достиг врожденных качеств, все могло измениться. Вот уж действительно, это благословение предков. Никак не думал, что я в один прекрасный день достигну уровня врожденных качеств. Пробормотал Никуанжин. Он почувствовал, что его тело достигло пика развития. В каждом своем движении и шаге он ощущал дрожание огромной силы. Никуанжиню было 83 года, еще 20-30 лет назад он был непобедимым мастером, но после полученного ранения не смог больше повышать свое мастерство, чтобы достичь уровня врожденных качеств. Однако, не так давно, Учжунсин передал ему плод врожденного бога, и приняв его, Он избавился от последствий ранения, закончил практику и достиг уровня врожденности. Правда, за эти прошедшие годы Никуанжень накопил много сил, а божественный плод только лишь сыграл вспомогательную роль. Основной причиной его достижения был большой объем накопленной силы. Никуанжень, который совсем недавно был седым и бледным, теперь выглядел как 50-летний мужчина, чья голова заново обросла темными волосами. Первым делом, которое хотел сделать Никуанжень, было намерение убить главу враждебной семьи, который раньше, чем он, достиг уровня врожденности. Некоторое время назад семья не занимала главенствующее положение. Другие кланы наперебой предлагали вступить с ними в союз и быть в хороших отношениях, а также присылали своих людей с многочисленными подарками и подношениями. Никуанжень объявил, что 2 февраля он отправится в дом предков, где осуществит церемонию поклонения. Бэйфэн пришел в замешательство, когда осмотрел свою тайную комнату. Смахивает, что здесь чего-то недостает, но не могу понять, чего именно. С тех пор, как голова трехголовой собаки прогрызла дверь в тайную комнату, Бэйфэн сюда не заходил и не позаботился насчет замены двери. В любом случае, за домом присматривала трехголовая собака, поэтому у него не было нужды беспокоиться о пропаже каких-либо вещей. А сейчас Бэйфэн бродил в центре комнаты и мучился вопросом. Что-то пропало, чего-то недостает, но чего же? Бэйфэн не мог вспомнить, что именно исчезло, но тем не менее, у него было ощущение, что отсюда какой-то предмет исчез. Ха, вспомнил. Бэйфэн хлопнул себя по лбу, он наконец вспомнил эту вещь. Тут же было шелковое вышитое белье. Куда оно делось? Бэйфэн мысленно перебрал своих близких людей, а затем у него промелькнула мысль, которая окончательно оформилась. Это белье могло прийтись в пору только Сюань Юэ. Бэйфэн, глупо хихикая, вернулся на кухню и занялся подачей еды на стол. Когда они уселись за стол, выразительный взгляд Бэйфэна часто устремлялся на тело Сюань Юэ. Он как бы производил взглядом измерения формы и размера груди Сюань Юэ. «Подлец, довольно пялится на меня. Король готов разорвать тебя на части прямо сейчас». Сюань Юэ не могла сдерживаться и скрипела зубами от злости. Этот странный диковинный взгляд, полный намеков, который был брошен на нее несколько раз, возмутил ее. Возмутительный болван зашел чересчур далеко. Но в то же время, в душе она была в растерянности, она не могла понять, что в ней вызвало такую реакцию. Не зная, как разрулить эту ситуацию с собственными переживаниями, Сюань Юэ выбрала наиболее простой для себя путь – ударить Бэйфэна. Она тут же попыталась ударить. Хотя Сюань Юэ еще не восстановила свои боевые навыки полностью, но ее тело обладало энергией врожденного. И сейчас эта сила уже прошла совершенствование ци в небольшом объеме. Ее улучшенная жизненная энергия врожденного начальной фазы, по оценке Сюань Юэ, была способна уложить любого. Эй! Бэйфэн осторожно вытянул руку и обхватил кулак Сюань Юэ своей ладонью. Всю направленную на него силу Бэйфэн развеял. Глава 273. Дух покидает тело. Бэйфэн плотно схватил кулак Сюань Юэ и мгновение ошалело смотрел на нее, как будто в первый раз увидел. Как от удара электрического тока, оба одновременно убрали руки и спокойно принялись за еду. После обеда каждый приступил к своим делам, как будто ничего не произошло. Бэйфэну пришло в голову, что надо попрактиковать метод малой ковки силы, и он вышел во двор. Но в глубине души у него осталось какое-то странное радостное чувство. Во время практики Бэйфэн не думал о своих ощущениях. Когда он вернулся в дом и принял душ, не зная, чем еще заняться, он просто уселся на стул. Бэйфэн задумчиво смотрел на голубое небо с большим количеством облаков, и пытался сформировать из них формы знакомых предметов, которые после этого медленно дрейфовали дальше. Мистик 3. Бэйфэн комфортно расположился на стуле, чувствуя себя расслабленным. Чувство комфорта захватило его, он не видел приближения Мистика 3, но безошибочно почувствовал его. Мистик 3 быстро вошел в гостиную виллы и резко остановился. Похоже, он услышал в голове слова Бэйфэна, так как сложил в почтительном приветствии руки, остановившись перед Бэйфэном. Не понимая, как Бэйфэн обратился к нему, Мистик 3 был озадачен. В это же время 128 человек семьи не спешили в направлении города Цинчен. «Лао, ты говорил, что этот плод врожденного дерева семье не передал хранитель, который был в группе мастеров, когда они боролись за них. Неужели ему еще нет 30?» – спросил Никуанжень у Чжунсина, когда они ехали по дороге. «Господин, это действительно так. Он из молодого поколения, которая дышит в затылок. Учжунсин вздохнул. Если бы Бэйфэн не передал им этот плод, Никуанжин не достиг бы уровня врожденного. Тогда как вы считаете, что если мы предложим этому молодому человеку присоединиться к семье? Никуанжин легко постукивал пальцами по чайному столику в салоне автомобиля и продолжал размышлять вслух о дальнейших шагах. Его поведение и поступки не вызывают никаких вопросов. Он способен спокойно передать плод врожденного дерева исключительно ради того, чтобы погасить долг перед семьей Не, и из желания выразить к ней собственную симпатию. В остальном он обычный способный человек. Однако, на мой взгляд, вероятность его присоединения к семье не очень мала. Учжунсин припомнил, что хоть он и виделся с Бэйфэном только лишь два раза, но он разглядел в характере Бэйфэна эдакую независимость. Поживем, увидим. Конечно, было бы неплохо, чтобы такой талантливый молодой человек примкнул к семье Не. Может, ты ему объяснишь, что семья не поможет ему сосватать красивую девушку и окажет ему помощь в его культивировании. Как ты думаешь, он согласится? Никуанжин шепотом изложил свою идею, однако сидящие рядом спутники изменились в лице. Господин, это недопустимо. Да, уважаемый, нельзя, чтобы какой-то случайный незнакомец, хоть и имеющий достоинство, осмелился получить мою младшую сестру. Ниюнь заволновался. Он никак не ожидал, что Никуанжин поступит так нелогично, вразрез с принятым порядком. Хозяин, полагаю, что сейчас неподходящее время тратить средства на одного случайного мастера. За счет этих ресурсов, используя могущество семьи Не, легко подготовить целую группу мастеров. Нихай тоже подключился к уговорам Никуанжиня. Хе-хе, не беспокойтесь, это еще не окончательный план, а только намерение. Мы сначала посмотрим на этого молодого человека 2 февраля, когда будем выполнять церемонию подношения жертвы предкам. А пока я просто послал приглашение этому молодому человеку на церемонию. Никуанжин посмотрел на окружающих и снова рассмеялся. Бэйфэн сидел в садовом павильоне, при нем был пузырь чая и древний свиток. Свиток назывался Дао Дэ Цзин. Бэйфэн с увлечением просматривал его. Всегда после посещения города или торгового центра он изучал подобную литературу, чтобы успокоить душу. Вода – это самое мягкое и самое слабое сущее в мире, но в преодолении твердого и крепкого она непобедима, и на свете нет ей равного. Слабые побеждают сильных, мягкое преодолевает твердое. Это знают все, но люди не могут это осуществлять. Бэйфэн задумчиво перечитал эту фразу и попробовал применить ее к себе, к своим ци и крови. Его ци и кровь текучие, но могут быть тверже стали и прочнее каменной стены. Переплавление ци и крови при помощи лески позволяло умело совмещать твердость и мягкость его силы. Древние предки создавали канонические книги, касающиеся потоков энергии. Эти книги передавались тысячи лет, с незапамятных времен, и служили источником знаний для обратившихся к ним людей. Справедливо было считать, что их смысл будет служить для подробного разъяснения его задач. Бэйфэн утвердился в мысли, что будет правильным сформировать лично его интерпретацию древних канонов для боевых искусств. Он всегда открывал для себя что-то новое каждый раз, когда перечитывал и осмысливал древние книги. Его границы понимания расширялись, он находил новые направления для применения своих способностей. Бэйфэн отложил свиток и посмотрел вокруг, удовлетворенный собой. Затем он еще разок постарался осмыслить прочитанное, чтобы окончательно закрепить идею. Он привык такие изысканные идеи завершать окончательным осмыслением содержимого. Поэтому предки и говорили: повторяешь старое, узнаешь новое. Прошла ночь. На следующий день мистик 3 привез Линь Мэй немного позже. Линь Мэй с Сюань Юэ зашли в комнату и недолго что-то там делали. Во всяком случае, когда Сюань Юэ вышла, она выглядела очень веселой и то и дело поглядывала на свою грудь. «Босс, вам кто-то прислал приглашение». Мистик 3 почтительно протянул золотистый пригласительный билет. Этот билет вручил Мистику 3 привратнику ворот. «О, семья не приглашает на церемонию поклонения предкам?» Бэйфэн нахмурился, но Ткуд же расслабился. «Разве он еще что-то должен?» «Конечно, он благодарен, особенно в том, что эти люди держали свое слово довольно долго. Кстати, Бэйфэн уже погасил долг перед семьей Не, и сейчас никто никому ничего не должен. Сейчас 21 января, и до церемонии еще достаточно времени». Бэйфэн подумал и отложил приглашение в сторону, собираясь съездить туда, когда придет время. Чтобы посмотреть вниз, надо подняться на вершину горы. Отрешившись от суетности, Дух человека поднимается. Дух покинул тело и уходил все дальше и дальше. Бэйфэн мог видеть свое неподвижное тело, стоящее во весь рост, подобно мифическому Ди, дух земли. Эй, дух, дойдя до высшей точки, ринулся вниз и проник в вершину горы. Он, как рыба в воду, погрузился внутрь горного массива. Дух Бэйфэна слонялся внутри горы, как будто скала была бестелесной. Тем не менее, Бэйфэн не обладал возможностью контролировать направление движения духа. Он был как зритель, который спокойно смотрел на странствия духа внутри горы. Туманная, пепельного цвета дымка, струилась вокруг газообразного тела, обвивая дух Бэйфэна. Подобный слой тумана окружал и его самого. В том месте, где стоял Бэйфэн, появилась обширная область льда иния. Изобильные жизненные силы в теле Бэйфэна удерживали этот слой льда от таяния. Это был кажущийся лед иний, в действительности его нельзя было пощупать, но подобно настоящему, он распространял вокруг себя морозный воздух. Дух Бэйфэна ощущал этот опоясывающий туман, благодаря ему дух оставался отстраненным, а холод ощущался комфортной прохладой. Чем глубже он погружался внутрь горы, тем больше его окутывало пепельного цвета дымка. Внезапно дух Бэйфэна преодолел участок сплошного каменного массива и попал в огромное подземное пространство. В этом пространстве было темно, но Бэйфэн ощущал, что внутри него скрывается жизнь. Дух спустился еще ниже, не получая никаких зацепок, чтобы понять, насколько глубоко это темное пространство. Где-то там, в глубинах пространства, пребывал демонический зверь 6-го уровня. С виду он напоминал громадную ящерицу. Демон неожиданно открыл глаза, ему показалось, что он что-то почувствовал. Короткое мгновение он осматривался, а когда ничего не заметил, снова закрыл глаза и провалился в глубокий сон. Глава 274. Подземный дракон переворачивается. Бэйфэн не мог однозначно сказать, как долго он напускался. Течение времени в таком состоянии не воспринималось, время как будто остановилось. Единственное изменение, которое он ощутил, заключалось в том, что дух Бэйфэна был окутан черно-серыми газообразными нитями. Внешний контур его человеческой сущности воспринимался только благодаря цветопередаче, из-за наличия тонких тональных переходов. Дух Бэйфэна был размером с 3-дюймового карлика.